Глава 39. Через несколько мгновений. 1878 год. Амбуаз, Франция. В замке Дюма на верхнем этаже старого крыла в комнате Джеммы Тёрнер пришла в движение каретка пишущей машинки. Быстро застучали клавиши. «Может быть, наш фильм все-таки был о любви?» «И правда. Стоп!» «Альтаказар», —